Алло. Алло. Да. Здравствуйте, я могу услышать Анну Александровну? Слушайте. Очень приятно, меня зовут Сергей Юрьевич, досудебный отдел Восточного экспресс-банка. Вам поступил звонок по поводу вашей задолженности по кредитной карте, просто 430 дней не производите оплаты. В чем причина? Фамилия. Что, фамилия ваша? Свою не, я знаю. Свою я знаю. А, моя фамилия Кузьмин. Угу. Я уже говорила. Что вы говорили? Почему, что, да как? Ничего вы не говорили. Трубку бросаете, это да? Я ни разу. И так отказываетесь платить. Это все время ваши девочки истеричные. 29 мая 2019 года в 20 часов 50 минут 25 секунд разговаривая с Артемом Сергеевичем, вы бросили трубку? Я ни разу не бросала трубку. Бросили трубку, я назвал дату до секунды, когда это произошло. Это из недавнего времени. Прослушайте разговор еще раз. Да, я прекрасно все слушаю. Угу. Что? Ну, что хотел? Не хотел, а хотели, Анна Александровна. Я вас спросил, по причине не производите оплату. Мы с вами не друзья, не коллеги, да, поэтому хотели. Да. Друзьями и врагами. Да. Да, люди довольны. 20 050 рублей у вас задолженность на сегодняшний день. Банк выставил условия сегодня, самое поздно завтра произвести оплату. Оплата поступает? Мне плевать. У вас обильное слюдное выделение? Да. Надо что-то с этим делать. Анна Александровна, по какой причине вы отказываетесь оплачивать? Я же говорила. Что, вы ничего не говорили? Говорила. У меня просрочка была. Нет, если бы... Первые полгода я еще вам объясняла, почему. Потом перестала. Ну, из того, что вы объяснили, ни одной логической причины не было. Весомой причины не было. Слушали. Конечно. Суд уже поступил в работу. Перед тем, как вам позвонить, я разобрался в данной ситуации. Анна Александровна, 20 050 рублей. Сегодня, самое поздно завтра. Оплачивать когда будете? Сегодня или завтра? Никогда. Почему никогда? Не хочу. А я не спрашивал, что вы хотите. Я вам говорю, что у вас обязанности, которые вытекают из вашего кредитного договора, подписаны вашей рукой, под вашими паспортными данными. Я вам сказал по поводу этого. Вам надо что-то с этим делать. Да. Конечно, обязательно. Или лучше вашей маме позвонить, с ней пообщаться. Позвони, пообщайся. Позвоню, пообщаюсь обязательно. Угу. Она за вас будет оплачивать? Ну, позвони ей, спроси, что ты у меня спрашиваешь. Я что? Потому что это ваша мама. За маму я вам еще раз говорю, не ты, а вы. Ну, вы за кого-нибудь вообще, вы за себя не можете отвечать. И никто не спрашивает про маму. Я спросил, она за вас будет оплачивать? Позвони ей и спроси. Не ты, а вы. Ты. Чтобы тебе поставить на вы, нужно это записать. Да. А, ну, это при обращении на вы, но это как минимум, потому что мы друг друга не видели ни разу. Да и слава богу, что не видели. Но вот видишь, мне... Ну, а в чем радость этого? Мне можно разговаривать. Что вам можно? Что вам можно? Вам можно оплачивать кредиты? Не можно. Что не можно? Нет такого слова «не можно». Есть «нельзя». Не можно. Вы мало того, что не соблюдаете просто элементарные правила этикета, так еще и слова коверкаете. Для чего? Хочется мне. Хочется? Я не спрашивал, что вам хочется. Я спросил, почему вы не производите оплату и почему вы не будете это делать. Потому что не хочу. Не хотите? Угу. Я еще раз вам говорю, я не спрашивал, что вы хотите. Я вас спросил причину. Это ответ на твой вопрос. Это не ответ, это даже не отговорка. А я не собираюсь оправдываться. Что-то объяснять. Да я спросил оправдываться. Я сказала, что я не буду что платить. Что вы сказали? Значит, я не буду платить. Вы будете платить? Не буду. Почему не будете? Потому что не буду. Будете платить? Все оплачивают, а вы будете оплачивать. Не буду. На основании 1005 статьи коллекторского агентства, как вы поступит договор ваш? к вам приедет лично с вами пообщаться. К вам на работу, да. Домой, к вашей и маме, когда прогуляться. Не ходят. Да вы что, так думаете? Я в этом уверена. У вас а для чего же эти организации существуют? Для того, чтобы как вы, звонить и надоедать людям. Да вы что? Зато вы ничто. Не понял. Зато ты ничто, говорю. А это вы как решили? По голосу. Или вы за счет того, что по телефону пытаетесь кого-то унизить, вы самоутверждаетесь так? Да, мне от этого становится. Да? Вам легче становится от этого? Угу. Хорошо. Кто такой Александр Иванович? Позвони ему и спроси. Зачем я ему звонить? Я у вас спрашиваю. Я же с вами сейчас разговариваю. Но я не обязана тебе отвечать. Обязана. Договор подписали, подписали. Читали его, читали. И что, в договоре написано, что я обязана отвечать на идиотские вопросы? А с чего вы решили, что эти вопросы некорректны? Я не сказала некорректно, они идиотские. Нет, но это одно и то же. Это так вот, для общего развития, это синонимы. Синонимы рассказать вам, что такое? Идиотка, что? Ты вообще слышишь, что ты не... А, Анна Александровна, вы, вам объяснить, что такое синоним? Не нужно мне объяснять. Ты что, не... Нет, не надо, знаете. Но, новое правило выучил, похвастаться хочешь? Какую фразу выучил? Что такое синонимы? Нет, я много что выучил. А вы выучили свой кредитный договор? Да нафиг он мне нужен, твой кредитный договор? Ну, а почему вы подписываете и не читаете? Зачем оно мне нужно? Зачем нужно? Ну, чтобы потом понимать, за что вы платите. Я ни за что платить не буду. Будете? Не буду. Будете, Анна Александровна? Если так, ты так уверен... Вы так и работаете с Ильей? ...банка, то... Потом, да, уверен. В суд не сходили. В суд? А зачем в суд? Вы работаете неофициально, что арестовывать? При чем? Счета которых нет? Но да. Судебный пристав и судебное решение исполняется. Каким образом? Ну, передается судебным приставам, они накладывают арест. Продайте коллекторам, чтобы коллекторы за меня заплатили. В чем проблема? Если коллекторы? Коллекторы вы заплатите. Только сумма гораздо больше. Взыскать просроченную задолженность более года, надо привлекать профессионалов, потому что... Почему вы решили, что через полгода это происходит? Я говорю, больше года у вас не получается. Больше года? Взыскать просроченную задолженность, надо срочно привлекать профессионалов, потому что сами вы не в состоянии это сделать. То есть там ваша мама живет, верно? Ну, приезжай, посмотри. Или на Ленина дом? Приезжай, посмотри. Я не буду ездить. Вам слишком дорого это обойдется. Для этого есть сотрудники в вашем городе. Да. Сомневаюсь. Что вы сомневаетесь? Не надо сомневаться, надо быть уверенным. Я себе... Так что оплата от вас поступает? Нет, не 20 тысяч 50 рублей. Сказала. То есть вы отказываетесь производить оплату? Да, отказываюсь. Хорошо, ну, Александр, мне тогда передают документы на рассмотрение покупку коллекторского агентства. Отлично. На данный момент не вижу смысла продолжать разговор, так как вы не ответили до сих пор ни на один вопрос. Слава, а что вы славите? Закончено. Кого вы славите? Вы знаете слово вакханалия? А расскажите мне, что оно значит, чтобы я его тоже знал. Погуглишь. Ну а что, вам сложно ответить? Конечно, сложно. А в чем сложность? Сколько ты мне за это заплатишь? Заплатить вам? За что? За то, чтобы я тебя просвещал. Вам что-то оплачивать? Да. А что вы сделали, чтобы я вам платил? Ну, а я тебе расскажу, что такое вакханалия. Прям уверенно. С Гугла будете читать? Зачем? Я ж не как ты, заводная обезьянка. Вы почему так рассуждаете? Ну, потому что ты сидишь и звонишь. Да, сижу, разговариваю с людьми, с должниками. И за каждую секунду разговора мне оплачивают деньги. Да тебя даже дворника не взяли. Так зачем я туда? Мужику, дворника меня не взяли. Рабочая Мужик, конечно, руками, конечно. Руками работать, это стереотип какого времени, Анна Александровна, что мужчина должен работать руками? Да никакого. Что руками он должен работать? Общепринятое мнение. Вот это общепринятое мнение у кого и где? Что у кого знаю, и где общепринятое мнение? У тебя, наверное, нету ни друзей, ни семьи. У меня никого нет. Потому что ты, скорее всего, скрываешься и в соцсетях женщинам гадости да. пишешь, потому что тебе никто не отвечает да? взаимностью. Я понял вас. Это вы как да. так оценили? Да у тебя по голосу, если у тебя голос пидор. По голосу? Тебя, наверное, по причине гомосексуализма. А у вас проблемы с гомосексуалистами? Да, я ненавижу их. Вы их ненавидите? Конечно. А по какой причине, что они вам плохого сделали? Да потому что нормальный мужик не может в жопу давать. Вы так думаете? Да. А вы как бы проверяли, узнавали у них? Что я должна у них узнавать? Ну а откуда вы знаете эту информацию? Какую информацию? Ну то, что так люди проявляют свою любовь. Что с места возьму? Меня задел. Если бы меня задел, я повесил бы голос, изменил бы тембр голоса. Я с вами в одной тональности разговариваю. Конечно, да. Ты привык уже присмыкаться, унижаться. Поэтому ты да, сейчас, если голос повысишь, я тебя настолько на место поставлю, что ты забудешь, как... Вы на место поставите? А потом тебе вы поставите на место, что вы можете поставить на место? Вы на место можете поставить стакан. Ага. Стакан можете на место поставить, а человека на место вы поставить не можете. Понимаете? Ущербак. Я правильно понимаю, Александр Иванович, родственник ваш? Да ты что, уже глаз положил на Александра Ивановича? Я спрашиваю, Александр Иванович, родственник ваш? Ты глаз положил? Я же правильно понял. А Борис Александрович его начальник. А Борис Александрович его начальник, верно? И Борис Александрович тебе. Да, и Борис Александрович его начальник. И номер телефона у него 908 начинается. 909 начинается, верно? И ищи гомосеков в другом месте. Да. Почему вы оскорбляете этих людей? Что они вам плохого сделали? Я не пойму, ты что. У вас какая-то несостоявшаяся любовь была? А с гомосеком, это у тебя, походу, была несостоявшаяся. Ну, а что смех-то вызывает у вас, я не пойму. Так тебя, видимо, не только женщины не дают, но и мужики тоже. Ну, отлично. Из каких убеждений вы это сделали? Да у тебя по голосу слышно. Что? Что ты? Понятно, можете сказать, что? Ущербок. Повести минут. Отлично. Нет, мы с вами не закончили разговор. Ну, там еще одна звонит. Телефон обратно возьмите. Еще. Я и так его никуда не ложила. Угу. Так вы не ответили. В чем проблема-то у вас? У меня нет никаких проблем. Нет, на данный момент я вижу жуткий негатив в определенном слое населения. Да. Да. А что, у вас какая-то была разбитая любовь? Поэтому такой негатив? Что вы начинаете? Не. Сначала формулируйте фразу, потом говорите, а не. Что противоестественно? Когда мужик в жопу дает. Противоестественно не оплачивать кредит, по которому вы дали свои обязательства. Свои слова не выполнять, которые пообещали. Что? Да не надо. Надо сначала формулировать фразу, а потом говорить. Не надо заикаться. Это ни к чему. А что вы делаете? Вы сначала пытаетесь сказать, а потом уже в процессе фразы уже начинаете ее додумывать. Поэтому у вас возникает запинание. Да, в отличие от... Да, вот только что вы опять это сделали. Так надо перед тем, как что-либо сказать, думать, чтобы осмысленно произносить фразу. И осмысленно подписывать документы. Умер психолог. Да? Психолог умер? Да нет, не умер. Умер. Нет, не умер. Храбрых. Угу. Смертью храбрых? Почему же так вы решили? Потому что... Вот на данный момент вы себя строите героиню, там, на место вы кого-то там собрались ставить или еще что-то. Там мужчина должен работать руками, там какие-то выводы вы делаете. Ага. Там что-то там, какая-то позиция у вас в жизни. Хорошо. А вот скажите, а чего вы добились за все это время? Ой, 76-го года. Дело. Что? Ну что, чего вы добились, вот, Анна Александровна? Много вот вы сейчас рассказываете мне какие-то позиции. Что? Вот хотя бы вот три пункта. Чего вы добились? Я много чего добилась. Тебе ну, чего вы добились? А потому что, может быть, ничего не добились, а, Анна Александровна? Может быть, потому что это не твое дело. А может быть, потому что именно как раз ничего абсолютно? Может быть, и так. Да, Анна Александровна? А может быть, и так? Нет. Что, а может быть, и нет? А может быть, и да. Ну, сын у вас, ну, отлично, и что? Ты там на сына на моего... Супруга нет, да? Отлично. Супруга нет, есть сын, есть мама и бабушка, которых вы указываете в своих кредитных договорах. Отлично воспитали сына, который указывает ближайших друзей и родственников, бабушку. Это воспитанный мальчик, у которого есть много друзей. А почему нет? Ну, наверное, по одной единственной причине, что помимо бабушки еще хватает родственников. И бабушка указывает обычно, если совсем не с кем общаться, тогда бабушка указывает. Вы швеи работаете, вот вы... Да, вот вы работаете швеи, у меня отличные методы. Вы работаете швеей, отлично, очень хорошо. А что пользу людям приносите? Чем? Что старые вещи перешиваете? Почему старые? Это польза? Да вы что, швея делает новые вещи? Конечно, шью на заказ. Вы перешиваете вещи, а не новые шьете. Детская постельная, бортики. Детская постельная шьют дома. Расскажу вам маленький секрет. Детская постельная вы шьете. Ну а если женщина рукожоп, то она не может сама сшить, она обращается. Ну, у вас золотые руки, вы швеей работаете. Да, в отличие от тебя, я пользуюсь. А что же золотыми руками сына-то не воспитали? Ну, а с чего ты взял, что я сына не воспитал? Ну, потому что я вам объясняю только что. Я из твоей бессвязной речи ничего не понимаю. У меня речь связанная. Как раз на данный момент вы не можете связать несколько слов. Начинаете запинаться. Это связанная речь. Ты не можешь... Речь у меня связана. Сформулировать. Да вы что? Да. И ты вызываешь... Да? Какую мысль я не сформулировал? Я только... Да, смех я у вас вызываю. Истерический причин. Беспричинный смех? Истерический, вы говорите? Не да, надо такое слово использовать, оно некорректно. Я в Восточке, я думала, у вас самый ущербный – это у раков. Но оказалось, ты бьешься, когда даже среди идиотов ты чемпион. Поздравляю тебя, да? У тебя статус новый. Да вы что? Это ты не что. Это вы статус предоставили? Да, и радуйся. Да и что, а чему мне радоваться? Мне не вызывает ничего смех без причины. У меня все в порядке с реальностью. Дебила кусок. Ну вот вы оскорбляете ради чего? Ради того, чтобы самоутвердиться? Да. Да? Да. Ну и как, самоутвердились? Да. Ну пока это по, нет. Это по этой... Ты сейчас что, ты... нет? Минут 15 потупишь, и будет отлично. Что отлично-то будет? Все будет отлично. Что будет отлично? Что 45 лет вы живете без мужа, работаете швеей и воспитываете сына? До сих пор, который живет с вами. Это? Да, с чего ты взял, что он сказал? Да? Ну, как он заявляет, он же тоже обращался за кредитом в наш банк. А, молодец, мальчик, хорошо воспитала. В чем положительно? Да вы что? Я ему уже давно говорю, бери, там дебилы взыскивать не умеют. Да. Взыскивать не умеют, а вы, получается, умеете не оплачивать, да? Да, и горжусь этим. Чем гордитесь? Тем, что на запись данного разговора вы указали, что вы занимаетесь мошенническими действиями? Да ты дурак, ты хоть статью 159 часть 1 в глаза видел? Чтобы возбудить уголовное дело по факту мошенничества в сфере кредитования, я должна была взять кредит с заведомо ложными данными и предоставить вам недостоверные сведения и поддельные документы. Вот это 159. Что может быть расценено, то, что ваши сейчас слова, что вы целенаправленно взяли кредит, уже понимая то, что вы его не будете оплачивать. Удачи в суде. Конечно, удачи. А в чем здесь суд? Я вам сказал. Коллекторам мы будем передавать этот договор. Конечно, удачи. Я посмотрю, когда с вашей мамой погуляется, пообщается, как вы начнете говорить. Да, с вашим сыном. Да? Буду говорить. Что вы точно так же вы будете говорить? Что вы не общались? Я не говорил, что вы не общались. Я сказал, ваша мама, причем здесь вы? Да никто с ними не общался. Никто. Что никто не с ними не общался? Они точно так же, как и ты, звонят. Дай денег, да дай денег. И все, да вы что, вы так думаете? А у меня другая информация, что они приезжают. Да это у тебя в мониторе. Должникам общаются. Откуда у тебя? Нет, у тебя не в мониторе у меня общественно. У тебя не опыт. Опыт у меня, откуда вы знаете правый опыт? Да это слышно же по твоему разговору. По моему разговору? Да. На данный момент я слышу по вашему разговору, что вы в каком-то облачном мире живете, выданном вами. Ну, что вы ничего платить не будете. Так нет, не я, вы верите. Мне что верить? Я говорю то, что написано, то, что есть документ, то, что можно подтвердить. Зачем мне думать о каком-то облачном мире? В суде. Я еще раз говорю. Я еще раз вам говорю, не в суде, а у коллекторов. Да какая разница в суде, у коллекторов, у хиректоров, вообще да. Плевать. Я вам как не платила, конечно, так и не буду платить. Будете платить, будете? Не буду. Сами придете в банк платить? Вы мне год уже это говорите, даже больше года, что я конечно буду платить, буду платить. А да. Я не платила, так и не плачу. Это ваше право на данный момент отказываться и думать в этом. Да. Верить в свои слова. Хорошо. Да, конечно. А что хорошего в этом? А что плохого? Плохого? Ну, то, что сын-то вашему в ближайшие 10 лет точно кредит не одобрит. Ни в одном банке. Но это как минимум. Вы же любите своего сына, заботитесь о нем, да? Поэтому такую ему судьбу предложили. Что вы замолчали? Алло? Что вы молчите? Ну, помолчите, Анна Александровна. Что, закончились ваши истории? Веселая история.